Кто-то из гербатцев возразил. Но если нас встретят в лаборатории или при входе в тоннель, там всех и положат. Если противник обнаружит нас, действуем по плану Б. Разделяемся. Первая группа из 7 бойцов выдвигается по поверхности к лаборатории, выполняя отвлекающий маневр, стягивая силы сектанта на себя. Когда противник решит, что наша главная цель – лаборатория, я с остальными проникну по тоннелям в главный корпус. Какова примерная численность сектантов, уточнил коренастый гранатометчик. От 4 десятков до 1,5 сотен. Сколько будет времени у первой группы? Он будто уже знал, по какому сценарию пойдет в ней. Примерно 15 минут. Люди посторонились. Жагов шагнул от стола к ожидавшему возле куба картографу и указал на гранатометчика. Возглавишь первую группу. Подбери себе 6. Он повернулся к картографу. Пленные пойдут с первой группой. Кого выберет гранатометчик? Катилу не интересовало. Если раньше он сомневался в успехе операции, то сейчас понял, что план вполне логичен и осуществить, в общем-то, реально. Шагов бросил пулеметчику связать пленных. Большой сжал кулаки и приготовился биться насмерть. Даже он понял, что их списали. Яна начала приподниматься, но положение спас картограф, до того молча сидевший возле куба. Он шагнул в сторону, преградив дорогу пулеметчику и громко сказал. Так не договаривались. Жагов заложил руки за спину и покивал. Тащить их с собой нет смысла. Он понял к свету изуродованное лицо и добавил. Я бы сказал самоубийственно. Слишком сильно будут мешать. Если я не буду уверен, что они живы, я никуда не пойду. Ты отлично научился врать. И даже готов поспорить. Ты не даешь мне воспользоваться генератором, чтобы перекачать сознание в реал. Сам сделаешь это и до свидания. Бойцы недоуменно уставились на картографа. Во взглядах читал, что за чушь он несет. Было ясно, сказал он это специально для пленников, причем выделил интонацией слово «генератор». Атила переглянулся с Яной, что за генератор, и почему картограф покосился на Егора и, похоже, подмигнул. Жагов вполне по-человечески усмехнулся, отчего рот раскрылся в зловещей усмешке. Вытащил пистолет и прицелился в Яну. Атила попытался ее заслонить, но пулеметчик засветил ему прикладом в плечо и сбил с ног. Та же участь постигла Большого. Обоих лицом прижали к полу, заломив руки за спину. Что происходило с Яной, они не видели, зато слышали спокойный голос Жагова. Сейчас я их всех прикончу. Тебе придется убить всех, так же спокойно ответил картограф. Потому что если они останутся здесь, то в любом случае погибнут. Тогда я не стану тебе помогать. Решай. Мое существование не такая уж большая ценность. Атила представил равнодушное лицо картографа, скрещенное на груди руки. Щелкнул взведенный курок. Сейчас Жагов нажмет на спусковой крючок. Егор дернулся, пытаясь сбросить упершееся в спину колено. Но без толку. «Отпусти их!» – велел Жагов. Бойцы выполнили приказ, и они с Мишкой вскочили. Яна неподвижно сидела на столе, сжав кулаки. И, кажется, дрожала. Не спуская с них глаз, приказал полковник пулеметчику. «Стрелять, если поведут себя подозрительно. Картограф, работай!» Вместе они приблизились к решетке. Картограф отомкнул шпингалеты по краям, снял на решетке ячейку. Только сейчас Атьяло заметил, что ячейка затянута каким-то прозрачным полимером. «Что дальше?» – спросил полковник. Картограф не ответил. Бойцы словно получили неслышимую команду. Подняли автоматы и отступили на шаг, целя ему в голову. «Мы почти у цели», – спокойно сказал картограф. «Отпусти хотя бы девушку». «Нет». Альфа кинул бойцам, и Егора с Мишкой тоже взяли на мушку. «Приведешь в аппаратную, откроешь доступ к каналу и все, как договаривались». Атила снова встретился взглядом с картографом и быстро коснулся пальцами виска, пытаясь показать. Интерфейс у него прямо вот здесь, в голове. Он попробовал вызвать картинку с линзы, но ни видео, ни запуска снаружи не поступало. Если напутал с координатами, линза, скорее всего, достигнет акустики и зависнет над главным корпусом. Но если ошибся, достаточно промахнуться на градус и все. Чит улетит далеко в сторону, выйдет из зоны досягаемости интерфейса. «Приступай», – скомандовал Жагов. Картограф стал открывать щеколды, снимать одну за другой квадратные ячейки. Шар играл преломным светом, напоминая гигантскую каплю, застывшую в невесомости. Вытянув шеи, бойцы смотрели на него с опаской и подозрением. Картограф поднес руки к шару и, прежде чем коснуться сияющей поверхности, сказал: «Это должно быть безопасно». Он никому не обращался, просто сказал, чтобы запомнили. Егор думал, руки картографа проникнут сквозь стену шара легко. Но шар оказался настолько плотным, что прогнулся под ладонями и вдруг замерцал светло-зеленым. Егор даже отступил и расправил плечи. Теперь он знал, что перед ним. Пол под ногами картографа зашевелился. Раздвигаясь, мусор с жужжанием по скрытой нише поднялся монитор на телескопической стойке. Надавив пальцем кнопку на боковине, картограф приложил ладонь к экрану. Спустя пару мгновений убрал руку, оставил отпечаток, мигнул, загорелась надпись «Доступ разрешен». Шар, точнее пространство аномалии, пузырь, каким образом подчиненный программе. Атила уже несколько не сомневался в этом, должен переместить всех НИИ. Возможно, пузыри в зоне появились благодаря военным или ученым, занимающимся исследованием телепортации, создавая в итоге телепорт. Картугов тыкал пальцем в сенсорный экран, вводил данные точки вывода. Наверняка, помимо НИИ, существовало еще несколько мест, куда можно попасть отсюда. Скорее всего, сам Альфа не имеет обращаться с телепортом, и никто из гербовцев не умеет. Вот Картугов и понадобился. А еще, чтобы он мог справиться... Дальше на акустике. Пузырь заколыхался и посветлел. Теперь внутри него постепенно разгоралось, сияло маленькое солнце. Холодное солнце излучало холодный свет. «Готово», – проговорил картограф и обернулся. «Кто пойдет первым?» «Мы», – полковник указал на гранатометчика. «Ты тоже. Держи оружие наготове. После нас идут пленные и пулеметчик, потом остальные». Оказавшись с ней, отступать в сторону, чтобы не мешать товарищу, который появился следом. Картограф дождался, когда бойцы разберутся по группам, вновь вытянул руки, сунул их в пузырь, на этот раз они растворились там, а потом шагнул вперед и канул, лишь ярче засияло маленькое солнце внутри аномалии. За ним без раздумий решительно шагнул Жагов. «Теперь ты», в спину просто ствол пулемета. Атила кивнул Мишке с Яной и первым пошел к телепорту. Глава 16. НИИ и акустика. Он был готов, он уже проходил через пузырь, когда упал в раскол, когда покидал новую землю. Оттуда ему помог выбраться отец. Тьма окутала. Егора лишь на мгновение исчезли все звуки. Дунул легкий ветерок и стих. Чернота мигнула, и Егор понял, что оказался в северной комнате с запыленным окном. Он отступил в сторону. Уши вдруг заложило, голову будто сдавило тисками. Что это? Побочный эффект, о котором не предупреждал картограф. Каждая клетка его тела вибрировала и звенела. А тело ощущался старый, телевизором, рябящий помехами. Он тряс головой, зажмурился на несколько секунд, растер лицо и, наконец, осмотрелся. Стоявшая рядом Яна широко открыла рот и златывала, видимо, пытаясь избавиться от пробок в ушах. Неподалеку замер Большой, задрав голову, таращился в окно, кривя от боли в затылке. Тром приложил ладонь. «Че, новый выброс?» – прохрипел он. «Хана, блин! Нет, небо нормально, а что ж так крутит?» От окна к ним повернулся картограф и Жагов. Появившись в комнате по очереди бойцам, тоже было плохо. На время они замирали, морщили носы и лбы, встряхивая, пытаясь прогнать накатившиеся приступы тошноты. «Ну какого так плохо?» – воскликнул Мишка. Жагов шагнул к нему, сунул пистолет в лицо, прошипел, чтобы тот заткнулся. В паре метров от него все появлялись новые бойцы. Над полом расцветал яркий сгусток размером с футбольный мяч. Взрывался, но свет его озарял комнату и принимал форму человеческого силуэта, который наливался красками, густел и обретал четкие формы бойца. Жагу увлек в сторону картографа, тихо заговорил. Яна и Большой растерянно вертели головами, наблюдая за появлением новых бойцов. Атила отошел к стене, опустился на корточки и огляделся. По комнате будто пронесся смерч, раскурочил столы, разбил приборы, повернул, выпотрошил шкафы. Причем произошло это давно, обломки присыпало пылью. В середине помещения был чистый светлый круг, словно кто-то ждал гостей и выдрал часть пола, где они должны были возникать, до блеска. Атила поморгал, приглядываясь. Нет, не просто свободное от пыли место. Там что-то лежит, нечто плоское, круглое, словно вырезанное из листа тонкого пластика. Он задрал голову, второй такой же круг был на потолке. Все это напоминало незримый столб-телепорт, через который фантасты часто описывают в книгах. Только там столб обычно светится, а тут, наконец, прибыл последний боец. Жагов приказал разбираться на группу. Вытащил нарисованный еще в бункере план НИИ, посмотрел листок и спрятал в карман. «Идем», – тихо сказал он картографу. Махнул рукой гранатометчику, указав на стол загроможденный проход. Бойцы быстро убрали стол, и Жагов покинул комнату. За ним направился картограф, следом остальные. Коридор впереди был узким, с огромными окнами и скрипучим паркетом. Атила шел рядом с Яной. Непривычно тихий Мишка часто дышал за спиной. Для чего же тут приятен общение, когда молчит? Атила взглянул через окно на трехэтажное здание общежития во дворе. Бежевая с побитой плиткой на фасаде. Все в черных отметинах от пуль следов бывших штурмов. Длинная трещина делила стену напополам. Левая часть казалась заброшенной. Стекла в окнах выбитые, правая более ухоженная. Он прикинул, раз видна крыша, значит отряд находится примерно на четвертом этаже лаборатории. Всего же здесь 6 этажей. По сути, НИИ сейчас ценен над ним. Таинственным генератором, с помощью которого картограф и жагов, то есть Альфа, хотят перебраться в Реал и обрести тела. А что потом? Жага уничтожит антизону, вот что. Сотрет всех, кто здесь находится, как обычную программу. А тело глянуло на спины впереди идущих бойцов. Выходит, надо выбираться отсюда раньше Альфы. Иначе смерть. Бездна небытия черная бесконечная. Вряд ли стоит полагать, что погибшие в играх попадают в виртуальный рай, где порхают ангелочки с божественной анимацией, движениями, и можно лежать на отлично прорисованных облаках, играя на люльке. Причем звук обязательно стерео. Фигня все это. Антизону необходимо покинуть. Да, Альфа, иначе конец. Вот только как. Неизвестно ведь даже, что это за генератор, о котором они упоминали. Стоп, а где линза? Егор снова посмотрел в окно, будто надеясь заметить в небе над крышей общежития летающий диск. Рискуя споткнуться, он на миг прикрыл глаза. Попробовал вызвать видео. Потер лоб, но ничего не получалось. Окно появилось только там. Была ряб помех. Он мысленно напрягался, кликая по ментальным кнопкам. Ничего не меняется. Выходит, перед тем, как вступить в телепорт, он задал линзе неверное направление, и теперь она в недосягаемости. Или просто еще не долетела до НИИ. Или находится Брутер, ее знает где, далеко в стороне. А может, во время телепортации развалились настройки интерфейса, или линзу сбили черная, засидевшая за периметром НИИ. Вариантов хоть отбавляй, проверить все равно невозможно. Продолжая шагать за бойцами, Атила максимально отрешился от происходящего. Попытался еще раз связаться с линзой. Но так и не понял даже, получает от нее сигнал или нет. Вроде бы да, приглушенно слышен свист ветра. Но может и перещиться. Он подумал, что возможен еще вариант. Пуля, генерируемая аппаратной НИИ. Уничтожить щит на подлете. Или серьезно повредила. Картинка-то меняется. Грязновато-бежевый фон и все. Хотя сигнал от него к линзе вроде поступает. Значит, она где-то валяется. Поломанная, не взлетает. А может, линза сейчас медленно двигается над лабораторией изученных местных приборов, нарушая работу интерфейса. Егор коротко взмахнул руками от досады, сжал кулаки. Вот зараза, не работает. Ну хорошо, не стоит паниковать. Лучше все обдумать, посчитать варианты. Пока ситуация полностью контролируется. Жагов вариантов немного. Самый реальный, Альфа перепишет свой разум, скорее всего, в сознание лежащего в коме Зиговича. Очнется, сотрет антизону со всеми ее обитателями. Сама антизонная программа находится где-нибудь на серверах Русавирта. Зигович точно имеет к ней доступ. Вариант второй. Гербовцы не могут справиться с Черным Братством, когда сектанты из всех покрошат, и пленника в том числе. Что так смерть, что этак. Правда, во втором варианте, погибая, они прихватят с собой Альфу, значит, он более героический и менее обидный. Альфа ведь в личности полковника Жагова смерти, не так ли? Хотелось бы верить, что это можно стереть. Не исключено, что когда полковник Жагов упадет замертво, Альфа мгновенно воплотится в другом аватаре. Хотя до сих пор, судя по всему, оставался в Жагове, так сказать, безвыездно. И сознание других неписей завладеть не пытался. Того же Митяя, к примеру, если бы мог, почему не остановил, когда тот сбежал. Наверное, все-таки для Альфы полный захват контроля над новым неписем, то есть перевоплощением, труден. Да и не во всяком он может переписаться. После поражения на АЭС он далеко не всемогущ, иначе вселился бы прямиком в генерала Шеглова, главу Герба, а не полковника Жагова, рискуя, что не удастся захватить власть в группировке. Как бы он то ни было, умирать не очень хотелось, поэтому Атила лихорадочно искал выход.